Эпилог. Десятки талантливых, а главное умных людей собраны в одном месте. Это ли не мечта создателя? В свое время я холил и лелеял каждого из них. И что же получил взамен? Тлен и порок. Египтянин учтиво ловил каждое слово крестного и в нужных местах делал кивок с полным негодованием на лице. Я многое готов простить и прощаю до сих пор, но не все сразу. Говорят, в этом стабе процветает мужеложство, — осмелел крестник. Хуже, — Серви посмотрел на пустой стол. Они и до детей добрались. Ай-вай-вай, — поддакивая крестному, египтянин не забывал про свои обязанности. Из подогретого на углях чайника потек кипяток, заварник с особыми травами быстро наполнился. «Так они получили по заслугам?» — осторожно продолжил он, накрывая свое творчество красивым полотенцем. «Разумеется, друг мой». Немного успокоившись, Сервий наблюдал за готовкой вкуснейшего чая. «Я никогда не оставляю дела на самотек. Это путь в бездну». Египтянин согласно закивал. А кластер-выкидыш одарил постояльцев новой порцией знойного ветерка. «Жарковато сегодня», — пожаловался сектант, обмахивая себя рукой. Хозяин кластера завис буквально на несколько секунд, и внутри открытого шатра повеяло прохладой. «Спасибо, друг. Что бы я без тебя делал?» «Обижаешь, крестный. Это я тебе всем обязан». Египтянин согнулся в поклоне и, чтобы не терять времени даром, занялся готовкой чая. Поставив любимую посуду Сервия, граненый стакан в металлическом подстаканнике посередине стола, он поднял заварник не меньше, чем на полметра. Тонкая струйка светло-коричневой жидкости волшебным образом потекла в посуду, а сектант с удовольствием за этим наблюдал. Обычное для Сервия представление не мешало ему размышлять. План, или скорее каверза, которую он недавно задумывал, потерпела крах. Это можно понять по ослабевшим аномалиям. Даже здесь, на пустынном кластере, присутствовала одна. Сервию не нравилось народное название, потому просто аномалия. Она будто силу потеряла и постепенно меркла. Очень скоро исчезнет, как и десятки тысяч других. Но главное, кнутовая нора никуда не денется. Он знал это наверняка. Услужливый крестник поставил перед ним стакан ароматного чая, и Сервий ненадолго забылся, глотая божественный напиток. Не зря он сохранил жизнь никчемного араба. Вкусный чай настраивал на приятные мысли. Неизвестно откуда взявшаяся пчела решила усесться на правую руку. Сервий инстинктивно отогнал ее другой рукой. Он бы, скорее всего, забыл про несоответствие. Откуда в пустыне пчелы? Но острая боль в шее вернула в реальность. Быстрый шлепок по больному, и на ладони появилось черное пятно. Сервий не успел обдумать неприятность. Новая напасть приключилась с правым плечом. Шлепок, теперь и на другой ладони расплывалась черная гадость. «Что это? Египтя...» Резкая боль в темени не дала закончить. Сервий задрал голову и обомлел. Над ним кружилась темная воронка, состоящая из летающих насекомых. Сотни пчел, жужжа свою нескончаемую песню, готовились к нападению. Осознав это, он дернулся, желая убраться короткой дорогой, но дар молчал. Ощущая панику, Сервий посмотрел на хозяина кластера, но каково же было его удивление, когда он увидел... «Пасечник! Ты же давно у...» Боль возникла сразу в нескольких местах, и человек, который прожил на Стиксе больше двух столетий, сделал то, о чем и думать забыл. Заорал на весь пустынный кластер тяжело раненым медведем. Боль, отчаяние, обида — все смешалось в одном крике. А когда он превратился в тихий сип, пасечник склонился, заглядывая в умирающие глаза. «Заигрался ты в Бога, Сервий. Отдохни пока. Может, в другой раз поумнеешь?» Постскриптум. «Алло, Светик?» «Здравствуй, свет очей моих!» Девушка, которая ко мне звонила, была, мягко говоря, не свободна, а если грубо, то замужем. Моя неспокойная натура давно ее окучивала, аж со свадьбы Анькиной дочки. Невиданное для меня терпение. Разумеется, на холостом ходу я не сидел. Разве можно цельный месяц? Не бывало такого, сколько себя помню. «Что? Сегодня?» «А, сейчас?» «Извини, милая, от счастья уши заложила». «Да я мигом, только за вином сгоняю. Жди». Отключив смартфон, я принялся ориентироваться на местности. «Так, ближайший магазин. Ага». Направив стопы любви в правильном направлении, я за десяток минут добежал, но тут вдруг что-то громыхнуло. Да неприятно так, аж в голове отдало. Что за нах? Дождя вроде не предвиделось, а пахло какой-то кислятиной. Должно быть, опять с химзавода выброс. Забыв о неприятности, я поспешил в магазин и мельком глянул на витрину. Обычное стекло, а отражалось в нем туманные развалины города и бегущая ко мне огромная собака. Память резанула острейшим ножом. «Вискарь?» Обернувшись, я увидел унылую картину. Спальные пятиэтажки, проходящие мимо автобус. Посмотрел на витрину. Псина остановилась в нескольких метрах. Клубы тумана добавляли в картину зловещие нотки. Раскрыв пасть, вискарь скинул что-то на бордюр и устремился обратно. Я опять обернулся. Все то же самое. Но вдали, за границей города, клубился густой туман. «Вискарь, дружище!» «Как я мог забыть?» Подойдя к краю тротуара, я нашел там кисет, а в нем я аж зажмурился с непривычки. Моргающая хреновина. «Прости, Светик, в другой раз зависнем». Вы слушали книгу «Цифровой». Автор Ринат Тактарин. Читал Олег Шубин.